Глава восьмая. «Мам, я писать хочу», — шепчет Ромка мне, потирая сонные глазки. «Нам нужна остановка», — говорю громче, чтобы Нажинский на переднем сиденье услышал. «Роме нужно в туалет». «Мы на скоростной трассе», — отвечает, не отвлекаясь от дороги. «И уже дважды останавливались. И что теперь, ему описаться?» «Ну, памперс бы надела». Ему 4. Какой памперс? Уже 4,5, мам. Тихо поправляет меня Рома. Да, зайчик. Киваю ему и сжимаю руку. А потом снова обращаюсь к Нажинскому, рискнув назвать его просто по имени. Нам нужна остановка, Ярослав. Он ребенок и терпеть не может. Да и вредно терпеть. В отражении зеркала вижу, как он поджимает губы, но все же сбавляет скорость и съезжает на обочину, промежутке между ограждениями. Я выбираюсь из салона и помогаю вылезти Роме. Нажинский тоже выходит, разминается, смотрит на часы на руке в нетерпеливом ожидании, пока мы там сделаем все дела. «Мам, дашь печенье?» Ромка прячет зябнущие руки в рукава. «Есть теперь хочется». «Не сорите в машине», говорит мужчина, а я подкатываю глаза, отвернувшись. Помогаю Ромке забраться в салон, и пока он мастится в кресле, прикрывая двери, оборачиваюсь к Нажинскому. «Зачем вам вообще ребенок?» — говорю сердито. «К чему все это? Дети мусорят, шумят, у них есть масса своих потребностей, а вы занятой человек, которому все это мешает в тягость. Тогда ради чего? Мы ведь не трогали вас, я ничего не просила и не предъявляла. Та ночь... вышло случайно, и я никаких претензий к вам не имела и не собиралась иметь». Последние 2 дня, как Нажинский появился в нашем городе, я задавалась этим вопросом. Что ему надо от нас? Зачем ему Рома? Но, кажется, он и сейчас мне не собирается давать ответ. «Садись в машину, София. Мы и так уже потеряли много времени». Отрезает он после пары секунд молчаливого созерцания меня и сам садится снова за руль. Ну а мне ничего не остается, как тоже забраться в салон. Я даю Ромке сушку и прошу есть аккуратно. Мощусь поудобнее рядом с детским креслом, наблюдая через лобовое, как впереди бежит лента и дорога среди заснеженных обочин. Редкие желтые фонари тускло подсвечивают мягко и бесшумно падающие лопастые хлопья снега. Меня начинает клонить в сон. Эмоционально тяжелые 2 дня и прошлая ночь почти без сна дают о себе знать. Ехать долго. В интернете пишут, что около 15 часов. И мне, честно говоря, немного тревожно. Дорога длинная, однообразная, и уснуть за рулем может любой, даже такой робот, как Нажинский. И проехали мы только около 4. Но все же меня утаскивает в дремоту. Сном это назвать сложно, я вроде бы и слышу какие-то звуки. Сознание фиксирует движение или вздохи Ромы во сне, но до конца я как бы не присутствую. Просыпаюсь я от того, что Ромка начинает вертеться в кресле, а потом просыпается тоже. «Мы еще не приехали, мам?» — спрашивает сонно. «Нет, малыш, еще в пути». «Я пить хочу». «Минуту». Я достаю из рюкзака бутылку с водой и даю ему, и только тогда обращаю внимание, что за окном уже почти светло, хотя и очень пасмурно, и мы едем через город, я узнаю Москву. Конечно, за те 2 года, что я здесь прожила, я не успела побывать во всех уголках города, это, наверное, и за 10 лет не успеть, но я узнаю ее дух, ее особую ауру, которая отличает столицу от других городов. «Долго еще ехать?» — спрашиваю у Нажинского. «Меньше часа», — отвечает он. Через отражение в зеркале вижу, что он по-прежнему собран и внимателен, но чуть покрасневшие глаза выдают усталость. Я даю Ромке сушку. Он грызет ее почти весь этот час молча, глазея в окно. Уже в 7 утра мы подъезжаем к большому жилкомплексу. Доехали раньше, чем я думала. Наверное, Нажинский гнал безбожно. Хорошо, что я уснула, и мне не пришлось трястись от страха. Я боюсь скорости. Мы подъезжаем к шлагбауму, и через несколько секунд он поднимается, пропуская машину внутрь двора. Утро темное, пасмурное, снежное, но это не мешает впечатлиться от благоустройства и красоты вокруг. Стеклянные двери в подъездах, неоном подсвеченные крыши высоко под небом где-то. Сколько тут этажей? 20? 30? Дом стоит буквой «Г», а во дворе разбиты аллеи с лавочками и беседками, детские и спортивные площадки. Ого! Ромка теряет дар речи, прилипнув к окну машины и глядя на дом. Прямо в небо, мама! Да, малыш, очень высоко. Но совсем не удивительно, что Нажинский живет в таком месте. Геогоринвест – одна из крупнейших игроков на рынке страны в сфере поиска месторождений полезных ископаемых. Очень прибыльный бизнес. Когда я стажировалась в его холдинге, то мне говорили, что каких-то 15 лет назад небольшая фирма из Донецка дышала на ладан. Нажинский-старший взял большой кредит и приобрел некачественную технику. Пошли крупные убытки. Никто не мог даже предположить, что его 25-летний сын станет председателем правления, проведет очень разумный ребрендинг, выведет фирму в Россию и за 5 лет поднимет до холдинга, успешно конкурирующего с крупнейшими игроками в сфере на рынке страны. Нажинский съезжает в подземную парковку, останавливается и выходит из машины. Я тоже вываливаюсь, разминаю затекшие шеи и ноги. Потом отстегиваю и вытаскиваю Ромку, пока Нажинский достает из багажника наши чемоданы. Странно все это. Я не знаю, о чем с ним говорить, поэтому разговариваю только с ребенком. А тот, в свою очередь, безотрывно следит за каждым движением отца. «Ты тут живешь?» – спрашивает у него. «Да, но это парковка, а я живу в квартире». «А машина тут живет?» Рома с восторгом осматривает БМВ и осторожно касается его пальцем. «Да». «А ей тут не холодно?» «Тут довольно холодно». Поеживается. «Нет». «Неужели нельзя сказать ребенку что-то, кроме «да» или «нет»?» Спросить, например, как ему было в дороге, устал ли он или, может, голоден. Это ведь так просто – проявить хоть какую-то заинтересованность к маленькому мальчику, который с таким благоговением смотрит на тебя и с придыханием называет папой. Но от Нажинского веет холодом сильнее, чем от бетонных стен этой парковки. Она хоть отапливается, а вот у Нажинского холод внутренний и морозит всех вокруг. Я беру Ромку крепче за руку, и мы идем к лифту за мужчиной. В кабине, пока поднимаемся, сын неотрывно рассматривает Нажинского. Мы останавливаемся на 22-м этаже. Мне даже представить страшно, как это высоко. Наверное, я не скоро решусь выглянуть в окно. Лифт открывается, и мы выходим. Даже сначала непонятно, это еще подъезд или уже квартира. Настолько все вылизано до блеска. Светло-серый мрамор на полу и на стенах. Зеркала, дизайнерские светильники и кожаные диванчики. Необычная игра света на стеклянной мозаике на стене возле лифта. И пространство на еще одну квартиру точно. Я сразу чувствую себя не в своей тарелке, в своем пуховике за 7000 и второгодних сапогах. Это место не для нас с Ромой. Особенно после этого «не сорите в машине». Становится понятно, что стерильный, идеальный порядок у Нажинского не только в вопросах работы, но и в жизни. В чем я и убеждаюсь, когда он открывает дверь своей огромной двухэтажной квартиры.